Сага о Байдаре. Старик Анкаун не числил себя великим мастером, рассказы о которых передавались из поколения в поколение. Когда появились деревянные вельботы с моторами, о байдарах начали забывать, и настоящие мастера умирали один за другим, оставляя после себя незрелых помощников, еще не постигших окончательных секретов мастерства. Но пришло время. Мода на вельботы, если не прошла, то установились границы их использования. И кроме того, прибрежные жители быстро научились ставить моторы на байдару, приспособив в днище ее специальный моторный колодец. И байдара по-прежнему оказалась нужна. Судно, изобретенное предками, оставалось незаменимым для плавания вдоль берегов и во льдах, когда лодку надо вытаскивать на льдину, и в других случаях, ибо большую байдару четверо взрослых мужчин могут носить на своих плечах. Так в годы войны старик Анкаун снова принялся за ремесло, о котором почти забыли. Сейчас он искал на берегу дерево для малой байдары, на которой хватит шкуры одного моржа. Двушкурные и даже трехшкурные гиганты, поднимающие по 30 человек на борту, сейчас уже никто не делал. Их окончательно вытеснили вельботы. Вечерами старик сидел на пороге Яранги и ждал южный шторм. Охотники ждали штилевую погоду, но Анкауну нужен был шторм, который выбрасывает на берег много дерева. Здесь, на южном побережье, было хорошо. Море выбрасывало много леса. Но Анкаун еще помнил рассказы, услышанные, когда он плавал на Аляску к живущим там родственникам. На байдары тамошние мастера употребляют распиленные челюсти кашалота, кости кита и любые крошечные обломки дерева. Байдарный каркас стоил там непомерно дорого – и был высшей ценностью семьи, общины, отдельного человека. Шторм пришел. Он бушевал трое суток, обессилил, стих, и Анкаун с утра отправился осматривать берег. На берегу валялись изорванные ленты морской капусты, которые любят жевать дети, сморщенные почерневшие медузы. Здесь же расхаживали, выискивая добычу, чайки. Анкаун шел по пастушьей привычке, заложив руки за лежащую на плечах палку. На берегу встречались разбитые ящики с иностранными надписями, бутылки, обломки досок и целые бревна. Он запоминал, где что лежит, потому что это все потом надо будет перевезти в поселок. Около особо больших и ценных бревен он втыкал вертикальную палочку, чтобы ее хорошо было видно с моря. Но все-таки искал он другое. У него уже имелись 4 хорошие округлые жерди для верхних обводов байдары, и ему сейчас надо было вырванное с корнем молодое дерево на киль и так, чтобы один из корней образовал нос байдары. Дерево он нашел только к вечеру, километрах в 15 от поселка. Анкаун придирчиво смотрел его со всех сторон. Оно было коротковато, отросток корня обломился, но и длину, и корень можно было нарастить другими кусками дерева, хорошо подогнав их на деревянных шпильках и намертво скрепив моржовыми ремнями. Он еще раз осмотрел его и решил, что это именно то, что надо. Он поставил около найденного обломка кусок доски и укрепил доску подпорками, чтобы ее не сбило ветром, и охотники на вельботе не искали ее понапрасну. Почти неделю дерево потом сушилось на солнце и коптилось в дыму костра. Так делали в старину, чтобы придать дереву необходимую крепость. После этого Анкаун маленьким топориком, лезвие которого шло поперек рукоятки, принялся неторопливо соразмерять куски. Когда куски были вытесаны, подогнаны друг к другу, Анкаун принялся соединять